легко превращал их в магниты. Они притягивались одними концами, отталкивались другими, словом, вели себя неотличимо от кусков магнитного железняка или намагниченного железа. Коронный опыт, две спирали, взаимодействующие друг с другом, как магниты. В этом опыте ничего не могло обладать тем, что тогда называли магнитной жидкостью, и все же магнитное взаимодействие было налицо. Оно ясно объяснялось протеканием по спиралькам тока. Больше того, и два проводника, по которым шел электрический ток, притягивались и отталкивались, как магниты. Когда в 4 часа дня в понедельник Ампер поднимался на кафедру Академии, он уже мог доказать, что его взгляды, высказанные неделю назад, были правильны. Вечером Ампер засел за прерванное письмо к сыну. Наконец, вчера получил у Дюлона большой столб. Опыты, проведенные мною, прошли с полным успехом, а сегодня в 4 часа дня я их повторил на заседании Академии. Не было сделано никаких возражений. Вот новая теория магнита, сводящая все к явлениям гальванизма. Это совершенно не похоже на то, что я представлял себе до сих пор. Работа Ампера над своей теорией на этом не кончалась. Он проводил все новые и новые эксперименты, каждую неделю докладывая их результаты Академии. Он выступал и 2, и 9, и 16, и 30 октября, затем несколько раз в ноябре и декабре. Потом он издал множество трудов, посвященных своим работам по электромагнетизму, в которых сформулировал немало ценных мыслей. И главной, может быть, роковой его ошибкой была слепая приверженность ньютоновым и кулоновскому законам, его приверженность дальнодействию. Не замечал Ампер, что формулы, полученные им, Био, Саваром, Лапласом, становились все сложнее и сложнее. Они давали правильные результаты, но каждый шаг давался все трудней и трудней. На основе дальнодействия уже не удавалось сделать новых открытий. Можно было только уточнять старые формулы, применять их для более и более частных случаев. Сложность формул усугублялась, но они не приносили новых идей. Дальнодействие постепенно исчерпывало себя, становилось бесплодным, а Ампер не понимал этого. И упрямо продолжал разрабатывать обнаруженную им жилу, не замечая, что она уже истощилась. И упрямо строил свою теорию электричества лишь на одном факте — факте магнитного взаимодействия двух элементов тока. Оригинальность и смелость его электромагнитных откровений падала с каждой недели, с каждой новой статьей. Невозможно отделаться от мысли, да так это и было в действительности, что после двух недель, 11-25 сентября, к его представлениям не было добавлено уже ничего существенного. Период реакции кончился, и мозг Ампера постепенно возвращался к своему прежнему состоянию. Радостные недели творческого счастья прошли, и Ампер опять опустился в пучину своих телесных и душевных страданий. Уже через 4 года мучимой стенокардии Ампер писал: «Я никогда не был таким несчастным, как теперь, удрученный невзгодами, перегруженный и озабоченный работой. У меня нет ни в чем утешения, и, глядя без удовольствия на мой сад, где я проложил новые тропинки, я не представляю себе, что будет со мной». Эрстед начал рассылку своего мемуара в конце июля, а в начале августа невесомые странички лежали уже на столе профессора Королевского института в Лондоне Гэмфри Дэви. Сразу же Дэви послал за своим незаменимым помощником, бывшим подмастерьем, продавцом и лабораторным сторожем, а теперь уже начинающим завоевывать славу молодым ученым Майклом Фарадеем. Необходимо было как можно скорее проверить результаты Эрстеда, результаты шокирующие, неправдоподобные. Уже на завтра эксперимент